Нужно пройти вокруг здания несколько раз и обследовать его не только тростью, но и руками. При обследовании следует обратить внимание на материал постройки, на характер поверхности стен, на материал и высоту цоколя, на высоту до окон первого этажа, на ширину оконных проемов, на форму и материал дверей, на высоту и материал крыльца. При обследовании надо обращать внимание на архитектурные особенности здания, наличие выступов, уступов, колонн, рельефных украшений и так далее. Обратите внимание учащихся на то, что при обследовании старых зданий нужно быть осторожным, так как на уровне и ниже уровня земли у них могут быть окна подвальных и полуподвальных помещений. При обследовании также нужно обращать внимание на звуки и запахи, характерные для данного здания, а частично видящим на цвет стен и освещенность. Информация об объекте, полученная посредством других органов чувств, позволит в будущем быстрее узнавать объект. При изучении здания в городе очень часто нет возможности обойти его вокруг, поэтому приходится ограничиваться фасадом, выходящим на улицу. В таких случаях остальные данные можно дать слепым в виде словесного описания. Точно так же нужно обследовать и все другие искусственные объекты сооружения. Недоступные для обследования места можно показать слепым на макете. При работе с макетами всегда надо помнить о масштабе и сообщать незрячим, во сколько крат уменьшен объект. В кабинете пространственной ориентировки желательно иметь не только макеты труднодоступных для обследования объектов, но и макеты всего участка, школы, предприятия. После теоретической части проведите упражнение 1,5 часа по обследованию зданий и других объектов на приусадебном участке. В школе нужно провести наружное обследование общежития, учебного корпуса, столовой, мастерских, гаража, склада. При обследовании надо установить все отличительные особенности строений, расположение их относительно сторон горизонта и прилегающих улиц. Результаты обследования и полученные при этом представления о зданиях сравните с планом или макетом приусадебного участка. В ходе обследования зданий при переходах от одного здания к другому продолжайте отработку техники длинной трости. Постоянно обращайте внимание на все виды ориентиров. Более способным учащимся можно увеличить количество объектов для самостоятельного обследования. Изученные объекты на участке учащийся должен воспроизвести словесно и наглядно. Параллельно с обследованием отдельных зданий и объектов нужно обследовать и весь участок школы, сформировать представление о его форме и размерах. 5. Ощущение препятствий на расстоянии и использование его в пространственной ориентировке слепых. На изучение подтемы отводится 2 часа. 1 час на теоретические занятия и упражнения в классе и 1 час на упражнения на приусадебном участке. Однако тренировки ощущения препятствий должны проводиться на протяжении всего курса обучения пространственной ориентации, при изучении всех маршрутов, при ходьбе по изученным маршрутам, при обнаружении различных объектов. Тренировки можно и нужно проводить во внеурочное время, индивидуально и самостоятельно, ежедневно по 15 минут на территории школы. На теоретической части урока 1,5 часа. Нужно рассказать о том, как ощущается препятствие, сообщить, что оно имеет слуховую природу и является функцией слуха и зависит от порогов различения звуков по высоте и тембру. Надо подчеркнуть, что подтверждением слуховой природы ощущения препятствий является такая же его зависимость от внешних и внутренних условий, как и зависимость слуховых ощущений. После теоретического рассказа надо проделать несколько упражнений в классе. Подходя к свободной стене, каждый ученик должен убедиться в наличии или отсутствии у него ощущения препятствия. с учащимися, имеющими высокие пороги различения звуков по высоте,